213. Урусвати знает, что всеначальная энергия наполняет все сущее. Почему же нужно так часто людям напоминать эту истину? Явление всеначальной энергии особенно не понято людьми. Они говорят о многих энергиях, но не дерзают признать, что основная энергия одна. Теперь нужно понять, что энергия мысли есть одно из самых высших проявлений всеначальной энергии. Нельзя обособить мысль от основной энергии мироздания. Именно мысль служит вечным двигателем основной энергии. Мысль порождает токи, которые являются возбудителями и как бы обновителями Вселенной. Так, когда говорю, что мыслящие существа принимают участие в мироздании, можно понять это прямо, не иносказательно. Но тем более накладывается ответственность человека за качество мысли. Уже достаточно сказано о качестве мысли. Когда добрая, сильная мысль дает итоги прекрасные, но злая посыплет землю мертвенными шлаками. Учитель должен наставлять учеников к продолжительному мышлению о прекрасном. Каждый познаватель может обогатить пространство. Не будем думать, что почва нуждается только в механическом удобрении. Нужно производить опыты с воздействием мысли. Правда, такие опыты продолжительны, но мы нередко именно устремляем внимание к длительным изучениям. Невозможно достигать твердых выводов при спешных заключениях. Пусть составятся целые преемственные опыты, и тогда подтвердится, что тонкая энергия требует и тонкого изучения. Именно нельзя к великанам применять карликовые мерки. О том же говорил и мыслитель. Он постоянно предупреждал, что высшие предметы должны быть изучаемы с высшим настроением. Будем целесообразны.